Я сделал ей знак, насмешливо поклонившись. «Пожалуйста». Темные кварки начали собираться вокруг нее, как вуаль, покрывая ее с головы до ног. Земля под ней тоже стала выжженной от темной энергии, превратившись в сплошную черноту, прежде чем усики начали выскакивать из земли. Я повторил ее действия, но вместо этого использовал божественное пламя, чтобы покрыть свое тело в него. Если бы я сейчас находился на земле, то думаю, что песок подо мной превратился бы в стекло. Поскольку я не могу держать эту форму вечно, было бы неплохо расправиться с ней как можно скорее. Я создал белый шар размером с мрамор, прежде чем телепортировать его на землю. Лилит вызвала вокруг себя куполообразный барьер как раз в тот момент, когда шар воспламенился, заполнив все пространство ярким светом. Когда свет потух, внутри песчаной дюны уже зияла гигантская дыра диаметром и глубиной в километр. Прямо в центре его в воздухе висела зловещая черная сфера, поверхность которой слегка пульсировала. Я ожидал, что барьер упадет после того, как атака закончится, но вместо этого он остался там, где был. Мне не понравилось то, что он продолжал непрерывно пульсировать. Тогда я создал гигантское копье из чистой божественной энергии и метнул его в сферу. Копье успело пронзить поверхность лишь на дюйм, прежде чем остановилось, хотя пульсация сферы сильно ускорилась. Через долю секунды сфера всосала сама себя, прежде чем взорваться вспышкой во тьме. Я был защищен божественным пламенем, поэтому я не получил никакого урона, но то же самое нельзя было сказать об окружающей среде. Образовавшаяся ударная волна была настолько сильной, что все окружающие песчаные дюны разрушились, а монстры-черви, которые прятались поблизости, мгновенно испарились. Вся местность, которую я мог охватить глазами, вместо этого превратилась в плоскую песчаную равнину с новообразовавшимися песчаными дюнами. Лилит парила в центре дыры, пока между ее ладонями парила кроваво-красная молния. Она выставила вперед ладони, послав при этом стрелу в мою сторону. Сосредоточив божественное пламя, чтобы покрыть мою правую руку, я отразил ее атаку, позволив ей взорваться на далеком расстоянии и вызвав взрыв еще больший, чем моя предыдущая атака. Даже с доспехами божественного пламени, которые заблокировали эту атаку, даже так я почувствовал боль от взрывной волны от ее атаки. Я вытянул руки, образуя над собой 7 золотых шаров. Сосредоточившись на ее местоположении, я послал каждый из шаров в нее с разных сторон, убедившись, что у нее не осталось возможности избежать моей прямой атаки. Демоница вызвала 7 маленьких иголок из своей руки, выстрелив ими, чтобы пронзить каждый из шаров, летящих к ней на огромных скоростях. Я снял свой барьер как раз в тот момент, когда 7 шаров расширились в 1000 раз от своего первоначального размера, превратившись в миниатюрные солнца, которые сожгли всю область, которую могли охватить в горящую хрустящую корочку. Лилит, вероятно, не ожидала такого развития событий, судя по крикам боли, которые я услышал с ее стороны. Так же внезапно, как быстро появились миниатюрные солнца, так же внезапно они и погасли. Лилит лежала на земле, ее тело дымилось от ожогов на обожженных конечностях. Вся пустыня, которую открывалась моему взгляду, превратилась в стекло. Вызвав гравитационный колодец, я придавил ее весом целой планеты. Несмотря на это, ей все же удавалось держаться на коленях и медленно, но уверенно под всей тяжестью вставать с них. Решив, что сейчас или никогда, я приготовил технику изгнания, которую использовал тогда на гигантском монстре с щупальцами. Это должно было отправить ее туда, откуда она изначально была призвана, и должно удерживать ее там, не давая ей вернуться на Землю еще очень, очень долгое время. Но только потому, что вся Вселенная была против меня, несколько столпов света обрушились на нас, после чего показалась еще одна целая армия назойливых людей. Черт возьми, неужели вы, ребята, не могли подождать еще 5 секунд, прежде чем появиться? Глава 285. Поговорим с тобой позже. Глава 285. Поговорим с тобой позже. ГГ Пов. Кто посмел убить небожителя? Я, верховный лектор Кирилл, поддам нарушителей божественному суду. За такой подлый поступок я лично позабочусь о том, чтобы отправить тебя в самые темные глубины бездны и заставлю тебя страдать всю вечность. Я прищурился, глядя на пожилого бородатого мужчину, который что-то бормотал. Все они были одеты в свои небесные тоги, их подбородки были подняты, чтобы смотреть на меня сверху вниз. Серьезно, если кому-то удалось убить одного из вас, который считался до сей поры неубиваемым, почему вы все еще приходите сюда и ведете себя как снобы, не видя каких-либо рамок, когда я с легкостью могу просто поубивать вас всех? Ну, раз Лилит удавалось сделать это, находясь в таком ослабленном состоянии, это же значит, что я тоже смогу, правда же? Я протянул руку и попытался притянуть старика к себе. Удивительно, но это действительно сработало. Старик ахнул, когда мои пальцы сжались вокруг его горла, его собственные руки схватили меня за руку в тщетной попытке стряхнуть меня. Держать его было немного странно, как будто я держал что-то, но в то же время этого не было. Это было похоже на ощущение погружения руки в густой слой тумана. Верховный лектор, остальная часть его отряда закричала, очевидно, в панике от того, что кто-то действительно смог прикоснуться к их неприкосновенному. «Отпусти меня», — захрипел старик, вырываясь из моей хватки. «Разве ты не знаешь, к каким последствиям может привести атака на небожителя? Ах да, я и забыл, какие они высокомерные. Я все еще удивляюсь, почему другой такой же испугался после того, как Лилит схватила его, но почему этот такой бесстрашный? Я почти уверен, что могу убить его прямо сейчас, но это не главная моя цель в данный момент». Я отшвырнул старика в сторону, как раз в том момент, когда заметил, что Лилит уже стояла на ногах и ее раны уже зажили. «Отлично, у нее, я так понимаю, тоже высокая скорость регенерации. Не знаю, как долго я смогу поддерживать свою нынешнюю форму, прежде чем устану настолько, что просто не смогу продолжать. Похоже, у нее гораздо больше опыта в этом деле, чем у меня, так что это сейчас я нахожусь в невыгодном положении. Для того, чтобы поставить меня на колени, у тебя есть мужество, падший», — прошептала Лилит, ее голос каким-то образом перекрывал все остальные звуки. «Единственные, перед кем я когда-либо преклоняла колени, были мои дорогие родители. Чтобы очистить этот позор, каждый свидетель этого сейчас погибнет». Злоумышленники, наконец, заметили ее, когда она заговорила, и все замерли в страхе, увидев ее. «Мать Лилит, как, почем, почему вы здесь?» Старик заикался, все его тело заметно дрожало. «Вау, эти парни тоже ее рабы, как же я мог не знать о ней до этого времени? Должны же были быть хоть какие-то записи или что-то в этом роде, если она такая важная персона, не так ли? Даже темная секта на земле тоже знала о ней, как я мог упустить такую важную персону? Я почти уверен, что прочитал все книги, которые смог достать в архивах королевской семьи, и нигде не упоминалось о ком-то по имени Лилит. Даже первобытные божественные драконы были кратко упомянуты в полусгоревшей книге, хотя в ней говорилось только о внешности одного из них и ни о чем другом. По крайней мере, это дало мне знать, кто убил меня в прошлой жизни, а не заставило думать, что это был какой-то безымянный дракон. Судя по ее крыльям и рогам, она, должно быть, какой-то демон, но я не припомню ни одного демонического существа из всех уровней бездны, носящего такого же имени. Если только Лилит не ее настоящее имя. Пока я все еще размышлял о ее происхождении, она уже начала безжалостно убивать назойливых людей, заходя так далеко, что замораживала их на месте, чтобы разорвать голыми руками. «Ма, мать Лилит, пощадите, мы ничего не видели, клянусь», — взмолился старик. Лилит усмехнулась ему. «Один из твоих подчиненных имел наглость перенести меня сюда. Тот факт, что я дарую вам всем быструю смерть, уже достаточно милосерден. Неужели это так важно? Это же просто телепортация, верно? Я даже не могу больше вернуться в свой мир. Кто-нибудь из вас может отослать меня обратно, а?» — продолжила она, разрывая еще одного из них на куски. «А, она не может вернуться? Разве такое может произойти с демоном? Как будто она не может отправиться в другие миры без приглашения или что-то в этом роде. Что это за мир? Я уверен, что если все наши лучшие преобразователи будут работать вместе, то мы сможем вас, мать Лилит, отправить куда угодно», — пискнул старик. Лилит отшвырнула еще один труп, глядя на него горящими глазами. «Если я не могу попасть туда самостоятельно, то как ты себе представляешь это? Если я не могу, то ты сможешь? Не смеши меня. Конечно, если мы сможем работать вместе с матерью Лилит, только тогда мы сможем что-то сделать. Земной план», — прорычала она. При этих словах все замолчали. «Земной план», — повторил старик. «Да, знаете ли вы, сколько подготовки нужно, чтобы попасть туда? Теперь я совсем запутался. Неужели наша земля такая особенная? Это потому, что она такая маленькая и хрупкая, что они могут уничтожить ее, если не будут осторожны. О, разве тот парень из темной секты не упоминал что-то о том, что ткань между мирами может быть очень тонкой в течение определенного времени? Наверное, если сильные существа, подобные Лилит, пройдут через барьер, то могут повредить или даже уничтожить нашу Землю. Да, это звучит правдоподобно, поскольку это также объясняет, почему я искалечил себя, когда пытался подняться. Тогда я совершил одну из ошибок моей юности, которую я не собираюсь повторять. В любом случае, если то, что она говорит, правда, как эти парни вообще появились перед Эларией? Он что, постоянно там находился? Лилит схватила старика за воротник. Даже вы, проклятые небожители, не можете перенести себя туда, если хотите того, при том, что используете фрагменты вашей псевдобожественности, даже так вы не можете влиять на мир там. И сколько усилий вам нужно, чтобы просто сделать это один раз, то, как вы можете думать, что действительно можете попытаться осуществить фактический полный пространственный перенос меня туда? Ах, хорошая экспозиция. Думаю, теперь я все понял. Спасибо, Лилит. Это также объяснило мне, почему ей удалось вытащить этого парня, где бы он ни был, без особых проблем. Подожди, нет, почему мы вообще можем прикоснуться к этим парням? Это из-за звездной силы. С другой стороны, я все еще понятия не имею, что эта за звездная сила на самом деле из себя представляет. Кажется, это очень важно, учитывая, как Лилит относится к ней, и как она о ней говорит. Если мне не изменяет память, то тот монстр с щупальцами тоже что-то упоминал об этом, хотя тогда я еще не знал, что он говорил об этом. В любом случае, я думаю, что услышал достаточно, так что такое развитие событий, скорее всего, лучший момент для меня, чтобы просто ускользнуть отсюда, пока они все отвлечены на Лилит. Хаэм, почему я могу так просто вернуться на Землю, в то время, когда у них с этим возникают такие проблемы, спросите вы? Конечно, это можно легко объяснить моим якорем души. Поскольку у меня уже есть прямая связь с Землей, скорее всего, именно это является ключевым фактором того, что позволяет мне свободно путешествовать между этим миром и Землей. Вот так все просто. Я сосредоточился на связи с моей родной страной и вызвал портал, одновременно высвобождая свою звездную силу. Все тут же повернули головы в мою сторону, их глаза расширились от шока, когда они увидели портал. «Ладно, ребята, было весело с вами, но мне пора. Оставьте мой дом в покое, договорились?» Я помахала им рукой, прежде чем шагнуть в портал. Я успел только увидеть, как глаза Лилит комично расширились, а рука в отчаянии потянулась ко мне. «Подожди, да, а потом я исчез. Счастливого мне пути!» Глава 286. «Что вы, ребята, задумали?» Глава 286. «Что вы, ребята, задумали?» ГГ Пов. Когда я вывалился с другой стороны портала, то меньше всего ожидал, что несколько пар рук подхватит меня от падения с неба. «Мастер!» — воскликнули мои ученицы в унисон, их лица сразу же закрыли мне обзор. Почувствовав под собой что-то очень мягкое и пушистое, я случайно взглянул и увидел, что Киеми и Манами расправили свои хвосты, чтобы сделать пушистую подушку для меня. Как бы мне не хотелось просто лежать там до конца времен, мне все равно нужно было убедиться, что все в порядке, особенно после моей битвы с Лилит. Я в порядке. Все ли в безопасности? Я не знаю, сколько разрушений могла принести эта маленькая потасовка. Мои девочки криво улыбнулись мне, прежде чем сделать шаг назад, чтобы позволить мне встать на ноги. О, вся гора, которая была базой темной секты, рухнула, и теперь я стол посреди ее обломков. Наверное, после того, как мы с Лилит исчезли, мои ученики пришли сюда, чтобы все проверить. И эта гигантская долина перед городом смерти. Что там произошло? Неужели мы с ней уничтожили весь горный хребет? Погодите, я вижу в городе укрепления. Неужели мое сражение так встревожило их, что они перевернули весь город, готовясь к войне? Нет, там слишком много солдат, и они выглядят слишком хорошо вооруженными, чтобы это было обычным ополчением, которое было собрано только для этого. Я указал на новую долину, которая простиралась к донгской стороне континента. Мои ученицы посмотрели друг на друга, прежде чем быстро покачать головами. Ах, тогда, должно быть, Лилит. Похоже, что мне очень повезло, что я избежал ее атак, ХМ, но я не помню, чтобы она использовала атаку такого большого масштаба. Может быть, я где-то ее пропустил, ах, это уже не имеет значения, но ведь это должно подтолкнуть донгов к вторжению, не так ли? Полагаю, мне следует встретиться с королем и предложить построить здесь какую-нибудь стену. Может быть, это действительно поспособствует улучшению отношений с донгами. Ах, политика – это единственное, о чем я действительно не хочу заботиться. Я хочу вернуть себе свою обычную жизнь. Больше никаких гигантских монстров с щупальцами, никаких глупых принцев, никаких темных сект. Только я, мои ученики и снова я. Кстати говоря, я не видел, чтобы Левиафан, слизь и гиганты много сделали в битве с Лилит, так что на самом деле я не уверен, на что они способны. Стоит ли мне беспокоиться об этом? Я почувствовал, как кто-то дернул меня за рукав. «Папа, объятия!» — умоляла Цай Хонг. Ее глаза слегка увлажнились, когда она протянула ко мне свои руки, пытаясь обнять меня. «Что еще я могу сделать, как не угодить ей?» Я взял ее на руки, улыбаясь, когда она хихикнула и обняла меня за шею. Цай Хонг скучала по папе. «А боже, почему этот маленький дракончик такой чертовски миленький?» Как по команде, остальные мои ученицы тоже сгрудились вокруг меня в групповом объятии. «Ну что ж, раз уж я позволил своим ученикам пройти через такой мучительный опыт наблюдения за боем издалека, то на сей раз я им позволю немного отдохнуть. Хотя, когда Дяо Чан попыталась расстегнуть мою рубашку, я слегка ударил ее по лбу. Сделав быстрый подсчет голов, я все же заметил, что один человек пропал. А где Брендон?» Лиан Ли выглянула из-за моей груди. «Он занят уходом за ранеными в городе. Там было достаточно большое количество ММ несчастных случаев. Несчастные случаи, я предполагала массовой панике, которая бы привела к нескольким ранениям, когда горожане попытались бежать от угрозы, как предусмотрительно со стороны Брендона. В таком случае я пойду туда и помогу ему». Девушки посмотрели друг на друга, прежде чем сделать шаг от меня, веселье на их лицах исчезло. «Мастер», — начала Лиан Ли, довольно очаровательно сложив указательные пальцы. «Пока вас не было, много чего случилось». Похлопав по голове Цай Хонг, которая все еще терлась своим лицом о мое, я поднял брови на своих девочек, чтобы заставить их уточнить. «Третий и второй принц восстали против нас, король, королева и первый принц мертвы. Донг планировал вторжение с самого начала, принцесса собрала армию, и мы сражались здесь всего несколько минут назад». «Что? Погодите, погодите, что?» Я обернулся, чтобы посмотреть на город под нами, только сейчас осознав, что маленькие пятнышки, которые я видел вокруг поля, были не игрой света, а настоящими мертвыми телами. Теперь, когда она упомянула об этом, я тоже заметил многочисленные кратеры перед городом. «Что случилось?» – спросил я, не отрывая глаз от увиденного. Дяо Чан шагнула вперед. «Донги уже довольно давно прокладывали туннели в горах, и третий принц рассказал нам об этом, хотя и при этом ошибался в том, кому это рассказывал. Поэтому принцесса объявила чрезвычайное положение и мобилизацию и повела армию в оборонительное сражение. Это сделала принцесса? Подождите, это означает, что...» Я повернулся к ним. «Вы сражались на войне, они заколебались, но, в конце концов, кивнули. Мой рот открылся, когда я повернул свою голову к Цай Хонг. Маленькой Цай Хонг там не было», — объяснила Манами. «О, хорошо, неизвестно, что бы я сделал, если бы она подверглась ужасам войны». Я снова погладил ее по голове, и она хихикнула. «Девочки, вы были на передовой?» — спросил я, хотя уже знал ответ. Все они кивнули. Ирис посмотрела на меня, подняв глаза. «Разве мы не должны были, учитель?» Я покачал головой. «Нет, нет. Приятно видеть, что вы, девочки, помогли защитить наш дом. Во всяком случае, я горжусь всеми вами». Эти слова сразу же заставили их оживиться. «Но скажите мне», — продолжал я, — «каково было убивать этих людей? Пожалуйста, не наслаждайтесь этим, пожалуйста, не наслаждайтесь этим, пожалуйста». Лиан Ли нахмурилась, прежде чем посмотреть на свои руки. «Это было отвратительно. Я сохранял безэмоциональное выражение лица, глядя на других девушек. Это ниже нашего достоинства», — согласилась Манами. «Неинтересно», — нахмурилась Ирис. «Очень варварски и жестоко». «Я очень рада, что все закончилось», — вздохнула Дяо Чан. Киэми изобразила на лице сожаление. «Я поняла, как много еще мне предстоит узнать, и никогда больше не повторю ту же ошибку». «Хорошо, хорошо. Похоже, все они питают отвращение к насилию. Думаю, мои первоначальные учения были не зря им преподаны. Это резко снизит вероятность катастрофы, которую могут вызвать мои ученицы. Я дал Цай Хонг конфету, чтобы она пожевала. Я так понимаю, что они не послали сюда целую армию. Потому, как они посмотрели друг на друга, я понял, что они обдумывают то, что должны мне сказать. 280 тысяч солдат, доложила Лианли. Илария помогла нам. Она привела подкрепление, чтобы помочь нам. Так что у нас все было хорошо, добавила Дяо Чан, прежде чем я успел удивиться. Илария, повторил я, что она сделала. Увидев, во что она превратила мой родной город, я довольно скептически отношусь к тому, что она могла сделать, особенно после того, как увидел ее лабораторию. Она привезла с собой что-то под названием танки, пробормотала моя ученица-ведьма. Танки? Она ведь не имеет в виду эти танки, верно? Должно быть еще одно неправильное название, верно? Это не может быть правдой. Я повернулся к деревне и увидел там. Целый батальон танков просто стоял на окраине деревни. Похоже, я действительно многое пропустил. Да, чувствую, что мне нужен отпуск. Глава 287. Возместить ущерб. Глава 287. Возместить ущерб. Манамипов. Даже несмотря на то, что мастер приказал нам эвакуироваться, мы не могли оставить его одного, чтобы он в одиночку столкнулся с тем, чем бы это ни было. Отказаться от нашего горячо любимого мастера, чтобы просто сбежать, мы скорее умрем, чем позволим этому случиться. Я повторила приказ мастера Гуина и Ларии, и они обе заверили нас, что выполнит приказ мастера за нас и спасут других людей, пока мы будем готовить группу, чтобы выдвинуться к нему на помощь. Даже если бы нам пришлось умереть, чтобы защитить учителя, это была бы все равно отлично прожитая жизнь для нас. Но миру просто плевать на нашу преданность ему. Еще до того, как мы смогли броситься на помощь нашему горячо любимому мастеру, какой-то светящийся жук просто появился и утащил его в неизвестном направлении. Подражатель фонаря исчез с неба прежде, чем мы успели разорвать его в клочья. Мы немедленно поднялись на гору, где должен был быть мастер, и обнаружили обломки зала, встроенного в гору. Не нужно было быть гением, чтобы понять, что учитель столкнулся здесь в одиночку со всей темной сектой, пока мы разбирались с донгами. Словами не передать, как я ненавидела себя в тот момент за то, что не узнала об этом раньше и не бросилась к мастеру на помощь. Когда учитель нуждался в нас больше всего, то тогда нас не было рядом с ним. Что же мы за его ученики после этого? Как раз в тот момент, когда я собиралась сжечь всю страну Донг, чтобы отомстить им за мастера, высоко над нами открылся портал, из которого прямо на нас он стал падать. Все мы немедленно бросились к нему, чтобы поймать. Киеми и я расправили хвосты, чтобы сделать все возможное, для того, чтобы мастер мягко приземлился. Я немедленно проверила его на наличие внешних повреждений, используя свои чувства, для того, чтобы еще и оценить здоровье его тела. Только когда я не обнаружила никаких повреждений, только тогда я смогла вздохнуть с облегчением. Учитель заверил нас, что с ним все в порядке, и, будучи самоотверженным богом, как всегда, продолжал беспокоиться обо всех остальных, кто мог быть пострадать из-за его битвы. И все же мастер уничтожил всю эту гору, сам того не желая. Это могло показаться ничтожным по сравнению с уничтожением Цай Хонг, но мастер, очевидно, намеренно сдерживал себя. Тот факт, что даже с ограничениями был нанесен такой огромный урон, красноречиво говорил о его безграничной силе. Я признаю, что в тот момент у меня было огромное искушение просто наброситься на мастера прямо здесь и сейчас. Тот факт, что все мы прожили более 5 дней без подзарядки нашим мастером, был основной причиной такого желания. Таким образом, групповое объятие как никогда пригодилось нам для того, чтобы утолить это желание. Уф-уф-уф-уф. Мастер такой же теплый, впрочем, как и всегда. Как бы я хотела, что это продолжалось вечно. Вот где нам всем самое место, рядом с учителем и без всяких врагов, пытающихся испортить наш день. Да, никаких глупых донгов, отвратительных принцев или богохульных демонов вокруг нас. Мы действительно немного забеспокоились, когда мастер начал расспрашивать нас о войне, в которой мы принимали активное участие, думая, что он может не одобрить то, что мы занимались насилием и убивали людей. Поэтому мы были весьма удивлены, когда учитель похвалил нас за это и спросил, что мы думаем о борьбе с донгами. Ответ был для нас очевиден. Убийство этих собак Донга было ничем иным, как отвратительным. Для нас необходимость убивать их была кощунством с самого начала. Если бы только мастер был там с нами, то это было бы не так неприятно. Одно только напоминание о нашем сражении вызывает у меня желание лично сжечь всю их страну дотла. Такой мусор просто недостоин жить. Мы снова забеспокоились о том, что будет, когда мастер узнает об участии Лари в войне. Несмотря на все наши усилия убедить его в необходимости ее помощи, это, казалось, только еще меньше успокоило учителя, когда он узнал об этом. Мастер хотел узнать о последствиях, но настоял на том, чтобы сначала проверить больницу и помощь раненым. «Учитель, когда вы приехали?» Брендон вытаращил глаза, переводя взгляд с нас на мастера. «Несколько минут назад. Я вижу, ты здесь помогаешь. Похвально. Что они делают?» Мы обернулись, чтобы посмотреть, о чем говорит учитель, и обнаружили, что многие раненые, которые еще могли двигаться, лежали на земле. «Конечно, спасибо учителю», не моргнув глазом, ответил Брендон. «Только благодаря вам все здесь еще живы». Мастер поднял бровь. «Из-за меня, что же я сделал?» Наш алхимик только улыбнулся. «Все. Уф-уф-уф-уф. Растерянный мастер просто очарователен. Будь моя воля, я бы просто завернула мастера в свой хвост и постаралась изо всех сил вытерпеть его самые божественные навыки поглаживания хвоста, проведя с ним целый день». Мастер решил оставить эту тему для разговора и вместо этого протянул Брендону большой пузырек с таблетками. «Сейчас у меня с собой только эта бутылка, и я использую ее на тех, у кого серьезные травмы». Брендон принял флакон с абсолютным почтением. «Это и есть пилюли бога, так вот как вы их называете? Ну, думаю, все в порядке. Скажи мне, если вам понадобится еще больше, и я пойду и сделаю новую партию». По легкой дрожи плеч Брендона я поняла, что он изо всех сил старался не проявлять эмоций. Из того, что он нам рассказал, сделать такие пилюли бога было определенно нелегко. Уровень боли и истощения, через которые нужно было пройти, чтобы просто создать их, был ошеломляющим, и думать, что мы можем создавать их так свободно, не задумываясь о последствиях для Брендона и мастера, тогда было невыносимо стыдно для нас. Между нашими последователями, все из которых были благословлены, чтобы получить такую пилюлю, увидели, что ее коснулась сама благодать учителя, и стали еще более набожными, чем раньше. «Я сделаю все, что в моих силах, мастер», — всхлипнул Брендон, склонив голову. «Уф-уф-уф-уф. Я почти уверена, что те люди позади него пытались зарыться в землю прямо сейчас, видя, как они довольно сильно вдавливают свои головы в землю. А теперь мне нужно повидать мою сестренку и принца. Они и сама звал меня». Илария ворвалась к нам, тяжело дыша, как будто она бежала сюда на полной скорости. «Ах, Илария, да, я хотел тебя увидеть. Они и сама. Я сделала это. Я сделала это. Ты гордишься мной». Она практически визжала, подбежав, чтобы обнять мастера за талию. Мастер сделал довольно серьезное лицо. «Что ты сделала? Я помню. Ты мне уже говорила, с достаточным количеством танков любая проблема может быть решена. Ара, неужели мастер предвидел это, и Илария все это подготовила, как и ожидалось от него? Ты планируешь что-то еще?» – спросил мастер. Илария кивнула. «Мы уже делаем успехи в этом. Скоро мы сможем приступить к следующему этапу. С нетерпением жду этого, а не сама». Мастер вздохнул. «Мне нужен отдых. Ара, это великолепная идея, учитель. Мы должны немедленно приступить к делу. Уф-уф-уф-уф. Судя по выражению лиц других моих сестер, они тоже разделяют мои чувства. Но сначала позвольте мне поговорить с принцессой. О, подожди, она ведь теперь королева, не так ли? Ах, как же теперь с вами хлопотно». Глава 288. «Нам всем нужен отпуск». Глава 288. «Нам всем нужен отпуск». Г-г-пов. «Понятно, так что это все планы твоего младшего брата?» – пробормотал я, пытаясь осмыслить то, что мне только что сказали. Королева Гуин кивнула, снова наполняя мою чашку чаем, несмотря на то, что я уже 20 раз говорил ей этого не делать. Если кому-то и показалось странным, что мастер небесной секты встречается с королевой без охраны, которая должна день и ночь ее защищать, то они предпочли бы не комментировать это. «Я имею в виду, что вы позволяете своему регенту, который был коронован совсем недавно, встречаться с кем-то, кто способен сломать человеческое тело пополам голыми руками, понимаете? Не говорю, что я задумывался об этом, но отсутствие безопасности у королевы довольно удивительно. Я полагаю, что они все еще помнят о моей победе на турнире, который сделал меня ее мастером, поэтому они доверяют ей мне, думаю, причина в этом. Да, если бы мастера не было там, то, боюсь, даже наша победа здесь не имела бы никакого значения. Как и ожидалось от вас, вы думаете гораздо более глобально, поэтому и позаботились за нас всех, пока мы были занятыми войной с донгами. На самом деле, нет, я даже не знал, что они пытались вызвать Лилит и кто она такая на самом деле. Если быть уж честным, я до сих пор не знаю этого, но поскольку она застряла в том пустынном месте, все должно быть в порядке, верно? Она упомянула, как тяжело ей было попасть сюда. Это также объяснило бы, почему эти назойливые люди не захватили нашу страну даже после того, как им не удалось взять в плен Иларию. Я подавил стон, когда почувствовал, что мои плечи расслабились, благодаря массажу Лианли. Может быть, по мне и не скажешь, но на самом деле я был довольно измотан после боя с Лилит. Знаете, это совсем не весело, когда тебя разносит разъяренная демоница. Хоть я и проигнорировал те несколько раз, когда Лианли довольно многозначительно говорила себе под нос, пока я разговаривал с королевой. Цай Хонг сидела у меня на коленях, ее голова прижималась к моей груди, а руки довольно мило вцепились в подол моей рубашки. Ее дыхание было медленным и неглубоким, маленький дракон уже крепко спал. Остальные мои ученики стояли рядом с Иларией, слушая наш разговор и бросая тоскливые взгляды в сторону Лианли. «А как насчет второго принца?» – спросил я. Она наклонила голову. «А что с ним?» Я приподнял бровь. «Я подумал, что вас волнует, где он сейчас находится, разве нет?» Гуин покачала головой. «Он пропал с того самого дня. Я думала, что мой младший брат взял бы его с собой, но так как вы сказали, что его там не было, то я больше ни в чем не уверена. Разве он не будет оспаривать твои права на престол?» Она поморщилась. «Он может, но я не думаю, что он это сделает. По крайней мере, раньше он не проявлял интереса к правлению, так что я бы не слишком беспокоилась о нем. А если он займет трон, это будет большой проблемой, ну если учитывать тот факт, что он сотрудничал с темной сектой и пытался причинить вред вашим ученикам, то да, точно, забыл об этом. Тогда забудь, что я спрашивал об этом», — вздохнул я. «Тебе нужна помощь, чтобы найти его?» Ее глаза расширились. «Мастер, я никогда бы не посмела. Я разберусь с ним сама, если понадобится, не волнуйтесь за меня». Я слегка наклонил голову. «Ты уверена? Сейчас он может быть где угодно. Может быть, я смогу помочь тебе справиться с ним? Пожалуйста, мастер, это самое меньшее, что я могу сделать, чтобы не беспокоить вас снова». Я криво улыбнулся ей. «Не надо меня так называть. Ты теперь королева, и я никогда ничему тебя не учил. Во всяком случае, Лианли, твой настоящий учитель, а не я. Кроме того, судя по тому, что я слышал, что ты можешь теперь делать, то она проделала огромную работу с тобой». Гуин ответила на мою улыбку. «Мастер моего учителя, тоже мой мастер. Вас это беспокоит?» «Нет, вовсе нет. Ни один учитель счастлив, что его ученики растут. Я действительно горжусь каждым из вас». Отсюда я увидел, как девушки улыбаются мне, даже Илария выглядела исключительно счастливой. Я уже собирался спросить, что она собирается делать с гигантской долиной, но что-то влажное, коснувшееся мочки моего уха, заставило меня отшатнуться от удивления. Я оглянулся и увидел Лианли с высунутым языком и удивленным выражением на лице. «Простите, мастер, я не знаю, что заставило меня это сделать», — смущенно извинилась она. «Хм, похоже, это из-за стресса от битвы, в которой они приняли участие. Похоже, я не единственный, кто нуждается в отдыхе». Я быстро чмокнул ее в губы, чтобы уверить ее, что все в порядке, и повернулся к королеве, которая смотрела на нас широко раскрытыми глазами. Не обращая внимания на ее удивленное лицо, я выдвинулся вперед с вопросом. «Итак, простите огромную долину, которая возникла из-за моей битвы. Честно говоря, я даже не помню, что вызвало это. Есть планы, как с этим справиться?» «Гигантская долина образовалась из-за вашего боя», — повторила она. Сперва ее взгляд переместился на Цай Хонг, которая все еще дремала, а затем и на Лианли позади меня. Ее глаза расширились, а затем она вновь посмотрела на меня. «О, вы имеете в виду ту долину? То есть мы все еще, ГМ, мы еще толком не решили, что с ней делать. Донги, вероятно, не вернутся в ближайшее время, видя, как вся их армия была стерта с лица земли, так что нам пока не нужно беспокоиться об этом. Да, я все еще пытаюсь смириться с тем, что Илария сумела привести сюда настоящие танки, и не просто один или два, а целую армию из них. Практикующие могут быть сильными, и тот, кто достаточно силен, как я, может противостоять целой армии, но таких людей было мало, и они находятся на большом расстоянии друг от друга. Обычно, когда две армии сталкиваются в бою, количество и качество практикующих каждая из сторон было тем, что в основном определяло, какая из них победит. По крайней мере, так было очень давно, но из того, что они рассказали мне о донгах, приводящих людей, способных нейтрализовать техники, кажется, что донги уже использовали такую тактику ведения боя. Затем появилась Илария и дала даже простому человеку достаточно огневой мощи, чтобы справиться с целой армией в одиночку. Весь баланс сил в этом мире изменился после этого, я это чувствую. Насколько я понимаю, Илария не собирается выпускать их в мир в ближайшее время, иначе он может просто расколоться на две части и может даже начаться гражданская война, а этого никто не хочет. Мне нужно вернуться во дворец, чтобы исполнить свой долг. Могу ли я попросить вас, мастер, сопроводить меня? С вами будут обращаться как с героем войны, добавила Гуин. Герой войны? Я? Нет, спасибо, я действительно не хочу к себе еще большего внимания, чем имею. Она сделала хмурое выражение на лице. Это поможет укрепить веру населения в нашей победе над донгами. Им нужен кто-то, на кого они могли бы равняться. Я кивнул ей. Ты можешь сама стать той единственной. Уверенное поведение Гуин, которое она демонстрировала до сих пор, рухнуло. Я не уверена, что смогу это сделать. Ах, легко забыть, что всего несколько дней назад она была принцессой, у которой все еще были родители, братья и сестры, она все еще должна была продолжать свое обучение практикам вместо того, чтобы взять бразды правления целым королевством в свои руки. С угрозой от донгов она прошла через все, чтобы сделать то, что нужно было сделать. Но после того, как все снова успокоилось, она наконец-то успела осознать, в каком положении теперь находится. Я посмотрел на своих учеников, и они тоже смотрели на меня сияющими глазами, как будто полностью ожидая, что я возьму на себя эту ответственность. Ну, если они сделали все такие лица, то мне трудно им отказать. Ну, разве это может быть трудно? Я же просто должен идти за ней, улыбаться и махать всем рукой, ведь так? Хорошо, ради ученицы, моей ученицы, я соглашусь на это, но я хочу отправиться в отпуск после этого, сдался я. Гуин просияла. Это не проблема, я могу организовать для нашего героя пляж к северу от столицы. А, пляж, ну, в конце концов, сейчас лето, так что это хороший вариант для того, чтобы отдохнуть. Думаю, я увижу своих учеников в купальниках. Это тоже неплохо. Глава 289. Вы подумали, что пора расслабиться. Глава 289. Вы подумали, что пора расслабиться. ГГПов. Я думал, что это будет простая процессия, в которой я верхом на лошади и единственное, что потребуется от меня, так это просто махать толпе, когда мы будем возвращаться в город, но меня уже поджидал сюрприз. Еще до того, как мы туда добрались, я, Гагамма, для меня было бы честью быть вашей или лошадью. Я уставился на заикающуюся кентаврийку, которая склонила в моем направлении голову. Откуда она взялась? Прошептал я стоявший рядом Лианли. Она была спасена вашей пилюлей бога, мастер, и поклялась служить вам, ответила Лианли с милой улыбкой. Хаем, интересно. Во-первых, кентавры здесь очень редко здесь живут, так как они обычно встречаются в местах с большими травянистыми равнинами, которых в нашей стране очень и очень мало. Я предполагаю, что она сама родом из Донга и каким-то образом попала сюда, но в конечном итоге попала в какую-то неприятность, тогда когда мои ученики, вероятно, спасли ее, и она узнала обо мне от них. Кентавры в основном живут на верхних планах, некоторые из них даже используются в качестве кавалерии для исключительно элитных групп, будь то страна или даже секта. Но, насколько я знаю, кентавры никогда по доброй воле не позволили бы кому-то ехать у них на спине. Конечно, они могут помочь вам дотащить экипажи, повозки или даже боевые машины, но они никогда добровольно не позволяют кому-то ездить у них на спине. Однако никто толком не знает, почему, а те, кого все-таки вынудили, были слишком психически повреждены, что в будущем не хотели даже слушать ничего об этом, не говоря уже о том, чтобы объяснить, Почему они так против того, чтобы кто-то их оседлал? Ты уверена, что позволишь мне прокатиться на себе? Это звучит неправильно, как на это ни посмотри. Девушка-кентавр склонила голову. Пожалуйста, это будет моя, ай. Она прикусила язык. Я услышал, как Брендон попытался сдержать смех позади меня. Судя по тому, что он мне рассказал, она напала на него, потому что подумала, что он шпион, так как привыкла видеть только девушек. Трудно представить, чтобы эта заикающаяся кентаврийка представляет большую угрозу. Во всяком случае, она выглядит как типичная неуклюжая девушка, которая спотыкается об собственные ноги. Я повернулся к принц-королеве. Черт возьми, мне нужно время, чтобы привыкнуть называть ее так. Ты уверена, что это будет хорошей идеей? Это заставило бы меня сильно выделяться, понимаешь? Гуин усмехнулась. В том-то и дело, мастер. Народ должен видеть и знать в лицо своего героя. Большинство верило, что мы идем на верную смерть, особенно те бесхребетные секты, которые отказались помогать нам. Разве я и так недостаточно известен среди практикующих и влиятельных людей? Да, но не для простого человека. Они могут знать о мастере, но они не будут знать, даже как ты выглядишь. Сейчас нам нужно, чтобы широкая публика запомнила ваше лицо. Ее слова имеют смысл, хотя мне и не нравится идея выделяться еще больше. Кентаврийка все еще смотрела на меня, склонив голову. Гамма, верно, ты можешь поднять голову? Да. Она взвизгнула, ее верхняя часть тела резко выпрямилась, после того как она услышала мои слова. Не будет ли странно, если я просто буду находиться впереди всей процессии, а они не узнают о том, что я тогда сделал? Заметил я, все еще немного не уверены в правильности этой идеи. Уф-уф-уф-уф, мы уже об этом позаботились, ответила Манами, которая все так же стояла рядом со мной. Мы уже распространили новость по всему городу сразу же, после того как мастер согласился на это, все теперь знают о вашем героизме, мастер. Кроме того, ее величество будет лично руководить этим процессом, учитель, так что вам не стоит беспокоиться на этот счет. Это произошло всего 2 дня назад. Черт возьми, они работают очень быстро. Городские ворота находились еще далеко впереди. Нам понадобится еще час или около того, прежде чем мы доберемся до города. Вот почему мы были здесь, чтобы подготовить и обговорить процессию, прежде чем мы доберемся до города. Гамма присела на землю и жестом указала залезать ей на спину. «Пожалуйста, оседлайте меня, мастер». Каким-то чудом мне удалось сохранить спокойное выражение лица. «Других лошадей нет?» — снова спросил я. «Мы были очень рады, после того как вы согласились, поэтому мы ничего не приготовили, и мы также не можем позволить герою идти пешком», — довольно смущенно призналась Гуин. «Я ведь не дурак, понимаешь? Я знаю, что они пытаются заставить меня ехать на гамме специально, но по какой причине, я не могу сказать. Может быть, это было заявление о том, что Якой помогали нам в этой войне. Но почему? Это что, должно было быть чем-то вроде вербовки? Подождите, может быть, они знали о моей армии монстров и ожидали еще одного нападения? Судя по тому, что они рассказали мне о своей деятельности, они тоже были не особо умными. Возможно, именно поэтому Илария не пошла с нами, решив остаться, чтобы, по ее словам, укрепить город. Мне нужно будет проверить это позже. Меня также беспокоит тот факт, что они тоже увеличивают численность своей армии, и мне любопытно, какие методы они использовали для того, чтобы завербовать целых 280 тысяч человек. Тем временем я смирился с тем, что уже стоял рядом с явно возбужденной кентаврийкой. Я перекинул свою правую ногу через ее лошадиное тело, чтобы сесть на ее голую спину. Она громко вздохнула, и я почувствовал, как ее тело сильно задрожало. «Ты в порядке? Я слишком тяжелый?» — спросил я с беспокойством. «Может быть, я и не легкий, но и не думаю, что настолько тяжел, верно?» «Эн, нет», — выпалила она с явным отчаянием в голосе. «Я в порядке». Она быстро встала, хотя и на трясущихся ногах, и теперь я всерьез забеспокоился о собственном весе. Я нахмурился. «Правда, если это слишком тяжело для тебя, то я могу пойти пешком». Она покачала головой и быстро пришла в себя, ее тело напряглось, когда она сделала глубокий вдох. «Да ладно тебе, хватит волноваться, это то, ради чего ты жила. Да, сосредоточься на задаче, а не на его божественном весе и тепле на твоем теле, таком теплом, таком божественном. Так что, Нейт, соберись, соберись». Мне показалось, что она пробормотала эти слова, но я почти уверен в том, что это просто мое больное воображение. Она сделала еще один вдох, прежде чем повернула голову, чтобы посмотреть на меня. «Мастер в порядке, вы можете обнять меня за талию». «Ах, тогда извини», — согласился я, обхватив ее за талию. Она тут же испустила виск, который попыталась скрыть за кашлем. Я посмотрел налево, где стояла Лианли с натянутой улыбкой на лице. «Ты в этом уверена? Все в порядке, мастер», — ответила она без колебаний. Хотя, судя по ее голосу, она больше всего на свете пыталась убедить в этом саму себя. Я уже начал сомневаться в целесообразности этого плана, думаю, мне стоит все-таки просто прогуляться. Но прежде чем я успел озвучить свое решение, послышался звук чьих-то хлопков. Цай Хонг восторженно хлопала в ладоши, на ее лице было изображено чистое счастье. «Папа, так круто! Аррх! Если бы это был кто-то другой, вообще кто-то любой другой, то я бы все равно передумал и попытался выкрутиться из возникшей ситуации. Но потому что это была Цай Хонг, если я сейчас отступлю, то она будет грустить, чего я не могу допустить. Я скорее снова подерусь с Лилит, чем увижу, как она плачет. Ладно, ладно, если Гамму это устраивает, давайте просто быстрее закончим с этим. Мне же просто нужно будет улыбаться и махать людям, верно?» Гуин кивнула. «Тогда очень хорошо, я буду под вашим присмотром, мисс Гамма». Кентаврийка рассеянно кивнула головой, прежде чем неуклюже шагнула вперед. Мои ученики также встали по бокам от меня, в то время как королева шла впереди процессии. Это был очевидный политический ход, когда ей нужно было показать, что она твердо стоит у власти, а я поддерживаю ее, и тогда ее политические враги дважды подумают, прежде чем напасть на нее. Наша процессия двинулась вперед, солдаты позади нас гордо размахивали знаменами, и оркестр заиграл. Мы как раз достигли открытых полей перед городом, когда я заметил что-то неладное. «Почему городские ворота закрыты?» — спросил я, когда несколько валунов полетели к нам через городскую стену. «Привести группы в боевую готовность», — приказала Гуин, разворачивая лошадь. «Вселенная действительно ненавидит меня. Да, я уже чувствовал, как мой отдых на пляже все сильнее и сильнее ускользает от меня». Глава 290. Бессмертный и его конь перепрыгивает через стену. Глава 290. Бессмертный и его конь перепрыгивает через стену. Гагэпов. Я вытянул свою руку, чтобы разбить валуны, но Лианли оказалась быстрее меня, и ее молния уже разнесла их все секунды не раздумывая. Также, не прекращаясь прямо в нас, с городских стен прилетали пылающие стрелы. И снова, прежде чем я успел вообще что-то предпринять, Киэми уже шагнула вперед и вызвала в небе ледяной туман, нарастивший на стрелах лед. Огонь на них погас прежде, чем они до нас долетели, и из-за возросшего веса стрелы падали, разбиваясь о землю сосульками. Похоже, война, в которой моим ученикам пришлось принять участие, значительно усилила их боевые способности. «Есть какая-нибудь причина, из-за которой ваш город может атаковать нас, королева Гуин?» — спросил я, регент в то время, когда она организовывала бывшую парадную процессию в боевые порядки. «Может быть, это дворяне захватили город, думая, что мы часть армии Донга, пытающейся захватить город, маскируясь под нашу собственную. Но я сомневаюсь, что у них была бы такая мотивация защищать город, когда они могли просто сбежать, не говоря уже о том, что я заранее послала гонцов. Возможно, ваши политические враги пытаются избавиться от вас», предположил я. «Возможно», согласилась она. «Миллион извинений за мою некомпетентность, мастер. Возможно, нам придется отступить сегодня, поскольку мы не готовы к осаде». Манами усмехнулась. «Уф-уф-уф-уф. Гуин, мы действительно готовы к осаде». Гуин мгновение смотрела на нее, потом широко раскрыла глаза и повернулась ко мне. «Конечно, конечно. Не слишком ли много я прошу, мастер? Как я могу сказать нет моим милым ученикам, когда они меня просят?» Я уже собирался спрыгнуть с Гаммы, когда она повернула голову и запротестовала. «Позвольте мне быть вашим конем, я защищу вас, даже ценой жизни». Я улыбнулся. «Не нужно, это небезопасно для тебя, я спокойно могу сделать это сам». Она яростно покачала головой. «Пожалуйста, это то, ради чего я живу. Я хочу быть конем мастера, когда вы броситесь в бой, я могу постоять за себя». Как будто в подтверждение ее слов, возникла вспышка света, прежде чем оружие появилось у нее по всему телу, пристегнутое к полной пластинчатой броне, которая покрывала даже ее лошадиное тело. У нее также был целый позолоченный шлем, который закрывал все ее лицо, завершая ее рыцарский вид. Интересно, что она, на самом деле, довольно хорошо контролирует икварки. Я предполагаю, что у нее где-то есть кольцо для хранения оружия и доспехов. Обычно, когда кто-то вынимает что-то из кольца для хранения, оно появляется в воздухе или на руках. Чтобы кто-то вытащил оборудование и непосредственно оснастил себя и других, ему нужно уметь очень точно контролировать себя и свою энергию, чтобы убедиться, что предметы появятся именно там, где они этого захотят. Это не так просто, как кажется, и риски довольно велики. Например, вы можете случайно вызвать меч, и он окажется наполовину в вашей груди. Так что видеть, как она материализует на себе весь свой арсенал без особых усилий, определенно достойно похвалы. Я посмотрел на своих учеников и увидел, что они смотрели на Гамму с тоской. Неужели они завидуют ее способностям? Хмм, я думаю, что иметь возможность менять одежду, когда тебе захочется, было бы умением, которое захотело бы большинство девушек. Хорошо, сначала я хочу выяснить, почему они враждебны к нам. Не хочу начинать никаких бессмысленных убийств. Думаешь, ты сможешь доставить меня за стену? Она вытащила свою алебарду, которая у нее на боку. Клянусь своей жизнью, я не позволю ни одной вещи причинить вам вреда, мастер. Как доблестно. Ну, по крайней мере, у меня еще причина не сплоховать, чтобы не испортить ей этот важный момент. Может, нам последовать за вами, учитель? Предложила Дяо Чан с блеском в глазах. Я посмотрел на стену, откуда на нас обрушилась очередная волна валунов. На этот раз манами сбила их своими огненными шарами, жар был достаточно сильным, что они просто разрушились. Нет, покачал я головой, даже если будет еще хуже, я все равно смогу защитить Гамму и себя. Оставайся здесь и защищай других, а я разберусь с этими ребятами и выясню, что здесь происходит. Мои ученики поклонились. Да, учитель. Ладно, Гамма, пойдем, нанесем визит тем парням на стене. Она издала боевой клич и поскакала вперед, устремляясь прямо к городским стенам без малейшего страха. Кто-то на стене заметил нас и что-то крикнул, заставив лучников направить на нас свои луки. Послышался еще один крик, и лучники выпустили в меня волну стрел без угрызений совести. «У тебя есть план на этот счет?» – спросил я, готовя технику, которая могла бы отразить стрелы, если понадобится. Даже со шлемом, закрывающим ее лицо, я мог чувствовать ухмылку под ним. «Не нужно, мастер». Не сбавляя скорости, она подняла алебарду и рассекла воздух перед собой, посылая миниатюрный вихрь, который без проблем отбивал все летящие в нас стрелы. Это было неожиданно. Я знал, что кентавры вообще сильны сами по себе, но я думаю, что именно она может быть в своей собственной лиге. Что она съела, что это сделало ее такой сильной. На самом деле, мне стало даже жаль солдат Донга, которым пришлось столкнуться с ней на войне. Мы быстро приблизились к городу, и теперь мы видели лица лучников. «Какого черта ты делаешь? Убей эту штуку!» — крикнул кто-то со стены. Лучники натянули луки и снова выстрелили. Я снова приготовил технику в руке, чтобы отразить стрелы. Гамма еще раз продемонстрировала мне свою силу, взмахнув алебардой в противоположном направлении, разбрасывая стрелы одной лишь силой своего взмаха. Как будто этого было недостаточно, она преодолела последние несколько десятков метров к стене гигантским прыжком. Когда я все еще цеплялся за ее спину, она подпрыгнула в воздух, и ее передние копыта подействовали как пружина, когда она ударила ими об стену и оттолкнулась. Она свернулась калачиком, чтобы ее задние копыта тоже зацепились за стену, ее тело напряглось на долю секунды, прежде чем подпрыгнула со мной ввысь в то время, как я вцепился в ее талию. Мне нужно было бы сейчас упомянуть, что стена, которую мы перепрыгнули, была по меньшей мере 12 метров в высоту, и ей удалось взобраться на нее за два этих прыжка. Казалось, что мы не дотянем до вершины, но она взмахнула алебардой на пике своего полета, зацепившись лезвием своего оружия за край, прежде чем подтянулась на нем вверх. И вот так эта девушка-кентавр взобралась на 12-метровую стену с взрослым мужчиной на спине, в тяжелых доспехах. Она определенно ненормальная. Она посмотрела на мужчин на стенах, и я думаю, что некоторые из них обмочились. Даже почти уверен, что это произошло из-за действительно угрожающей алебарды, которую она держала в руках. Это М-мастер Линь, легендарный бессмертный, один-единственный. Мы мертвы. О, Так почему они меня боялись? Я ведь такой хороший парень. Так, кто здесь главный? Спросил я, пытаясь разрядить обстановку. Солдаты, не колеблясь, указали на человека в офицерской форме. Предатели, предатели, я прикажу вас всех выпороть. Гамма была не в настроении шутить и тут же подбежала к нему, положив лезвие алебарды ему на плечо так, чтобы острый конец оказался в опасной близости от шеи. Одной рукой она опустила алебарду и заставила мужчину опуститься на колени, пока его солдаты наблюдали за этим. «Мастер, теперь он в правильном положении», — объявила Гамма, хотя я заметил, что ее оружие не дрогнуло ни на йоту. «Эта девушка довольно взбалмошная. Да, лучше сделать все быстро, пока они не лишились своих голов. Почему вы напали на победную процессию королевы?» Мужчина сердито посмотрел на меня, но поморщился, когда на его плечо она надавила еще сильнее, заставив его опустить голову и уставиться в землю. «Хаэм, королева, она не наша королева, у нас есть только наш король. Это Гуин-предательница, которая заставила наш народ сражаться в бессмысленной войне. Мне даже не нужно было, чтобы он продолжал говорить. Я уже догадался, что есть группа закоренелых сторонников патриархата, и второй принц теперь стал королем. Дворяне, вероятно, тоже поддерживали принца в обмен на его милость, и они ожидали, что Гуин либо проиграет битву, либо вернется сильно ослабленный, что они смогут избавиться от нее. Я даже не буду спрашивать, что они собирались делать, если бы вся армия Донга появилась перед их воротами, так как очевидно, что никто из них не думал так далеко вперед. Вот почему я ненавижу политику. Глава 291. Вещь возвращается. Глава 291. Вещь возвращается. ГГПов. Очевидно, одного моего присутствия было достаточно, чтобы заставить всех отступить. Все они бросали оружие, когда я просил их об этом, даже если их командиры требовали, чтобы они сражались. Не потребовалось много времени, чтобы о моем присутствии стало известно остальным, потому что те, кто, очевидно, узнал меня, быстро рассказывали другим обо мне, и все вокруг знали о том, что я появился. Что касается командиров, то ни у кого из них не хватило смелости прийти и остановить меня, за исключением одного довольно глупого. Он выхватил меч и бросился на меня, выкрикивая боевой клич. Я успел только прошептать «Не убивай», прежде чем Гамма взмахнула алебардой, ударив мужчину по лицу плоской стороной лезвия. Я почти уверен, что те белые штуки, которые я видел, были осколками его зубов, как раз перед тем, как парень врезался в ближайшую стену. «А где принц?» «Я имею в виду короля», — никто не ответил, даже тот, кто все еще стоял на коленях передо мной. Гамма ударила прикладом своей алебарды по земле, заставив всех подпрыгнуть от неожиданного звука. «Двудворец, мастер Линь», — прохрипел один из ближайших солдат. «Хаймэмэм, странно. Эти ребята ожидали, что мы придем сюда, учитывая, что у нас также есть осадные машины, установленные за стеной. Так что, если за всем этим стоит второй принц, я ожидал, что он, по крайней мере, будет находиться здесь, чтобы контролировать войска. Если бы он стремился к трону, он был бы здесь, чтобы убедиться, что о его конкурентах позаботились, верно? Я имею в виду, что это должно быть естественным, разве не так? Если, конечно, вдохновителем был не он. Может быть, один из главных домов, используя второго принца в качестве своего рода подставного лица, в то время как они были теми, кто держал бразды правления страной в отсутствии королевы. Стандартный ход теневого правителя, конечно, ничего нового они не придумали. В таком случае, будет лучше, если мы для начала сможем закрепиться у ворот. «Откройте городские ворота», — приказал я. Солдаты переглянулись. «Или вы, ребята, сами откроете ворота, или я сорву их с петель, и поверьте мне, потом вам это не понравится». Это побудило их начать двигаться, чтобы выполнить мой приказ. Я спрыгнул со спины Гаммы, не обращая внимания на протесты, доносившиеся из-под ее шлема. «Проследи, чтобы остальные прошли сюда и надежно охраняли территорию, а я отправлюсь во дворец, чтобы посмотреть, что все это значит». Она склонила голову. «Да, господин». Спрыгнув со стены на улицу внизу, я послал мономителепатическое сообщение, чтобы наша группа прошла через городские ворота, кратко изложив ей то, что я узнал здесь. Девушки хотели последовать за мной, но я сказал им, что охрана главных ворот важнее, и они уступили. С этими словами я двинулся по пустым улицам города, по крайней мере, у того, кто захватил власть, хватило ума заставить гражданских эвакуироваться, позволив им искать укрытие в другом месте, прежде чем мы доберемся до города. Вопрос только в том, где, двигаясь дальше по городу, я понял, что не только простолюдины были эвакуированы, но, похоже, все остальные в городе тоже ушли. Теперь это еще более подозрительно, что главные дома и секты тоже исчезли, что могло заставить этих людей просто добровольно отказаться от своих корней. Не имея ничего другого, я беспрепятственно прошел через ворота дворца, у которых почему-то тоже не было стражи. Даже внутри дворца было странно пустынно, я ожидал, что, по крайней мере, несколько охранников будут поддерживать безопасность, но, похоже, им это тоже было не нужно. Теперь я действительно задаюсь вопросом, почему они потрудились защитить пустой город. Было ли здесь что-то, чего хотел тот, кто захватил власть? Все еще не зная ответа, я добрался до тронного зала, где находился нынешний король, бывший второй принц, Бэйлиюн. Он сидел на троне, скрестив ноги, вокруг него были сложены стопки книг, и он был поглощен неторопливым чтением одной из них. Он был так поглощен своими мыслями, что не заметил, как я вошел в комнату. Я остановился недалеко от него и откашлялся. Его единственным ответом на мои действия было перевернуть страницу в книге. Я закашлялся, на этот раз еще громче. Он продолжал игнорировать меня. «ГМ, ваше высочество», он махнул мне рукой. «Просто оставь еду там, я займусь этим позже. Ваше высочество, я не обслуживаю номера». Наконец он оторвался от книги и, прищурившись, посмотрел на меня. «Значит, ты не умер». Я приподнял бровь. «Есть причины, по которым я должен был умереть». Он покачал головой. «Я знал, что чтобы эти идиоты не пытались вызвать, это не убьет тебя, Лилит, не так ли? Она должна быть какой-то космической сущностью или чем-то в этом роде». «Космическая сущность? Разве она не демоница?» Он фыркнул, опустив взгляд обратно в книгу. «Похоже, легендарный бессмертный мастер Линь не все знает. Да, я никогда и не утверждал этого. До недавнего времени я даже не знал о ее существовании. Все записи о ней должны были быть уничтожены. Удивительно, что темная секта вообще умудрилась о ней что-то узнать». Я вздохнул. «Ладно, хватит тянуть время. Почему ты здесь?» Он указал на книги вокруг. «Читаю». «А что, ты ведь знаешь, что твоя сестра вернулась?» «Да, тем лучше для нее». Я подождал немного, но он больше ничего не сказал и продолжил чтение. Единственное, что он сделал, так это слегка поправил очки рукой. «Значит, это не ты укрепил городские стены, чтобы убить ее процессию?» «Нет, это был я», — без колебаний признался он. «С этим парнем очень неприятно разговаривать». «А почему?» — он оторвался от книги, явно раздраженный. «Ты ужасно полон вопросов, не так ли? Это ваше хобби — беспокоить людей, когда они читают. Я, по крайней мере, хотел бы знать, почему все здесь не имеет смысла. Например, почему вы защищаете пустой город и почему вы помогли темной секте? Если ты так велик, мастер Линь, я уверен, что ты сам сможешь это понять». Я сделал глубокий вдох, прежде чем выдохнуть. «Ты же знаешь, что я могу просто оторвать тебе голову, верно?» Он захлопнул книгу. «Возможно, несколько дней назад, но теперь уже нет. Забавно, как аура нормальности могла завести меня так далеко, но, похоже, на тебя она почему-то не действует. Аура нормальности, это в основном позволяет ему делать все, что он хочет, и никто не видит в этом ничего странного или неуместного. Предполагается, что это легендарная техника души уровня, которая запутывает умы всех вокруг практикующего. Я даже не заметил, что он излучал ее, пока он не упомянул об этом. Как ты вообще добыл что-то подобное? Я не чувствую в тебе никаких врожденных кварков. Ты же не думаешь, что все книги, которые я читал до сих пор, это сборники рассказов? Я протянул руку, и одна из книг телепортировалась ко мне. Обложка была простой, но, быстро пролистнув ее, я понял, что там было.